Из телефонного разговора Бориса Левандовского с Владиком Шпитовским. 2 июня 2017 года. Утро. «Слушай меня, Владик. Да проснись ты, Матерь Божья, и раскрой уши!» «Пан Левандовский, это вы?» «Оставь церемонии. Некогда вести переписку, надо быстро обсудить новости. Проснулся?» «Да, да, Борис. Что-то случилось, раз ты звонишь в такую рань». «Случилось. Я нашел тайник прадеда. Мы допустили один просчет». «Нашел? Хвала Деве Марии!» «Помолчи, Владик, и послушай. Нашел, но он пуст. Вернее, почти пуст». «Борис, ты сведешь меня с ума. Как пуст? Можешь рассказать все по порядку?» «А я и хочу рассказать. Несколько дней назад мне удалось вытащить у Мельникова ключи от костела и сделать их копии. Оригиналы я в тот же день вернул на место, навестив Аркадия дома под невинным предлогом. Как я писал, первая попытка найти тайник не удалась. Постамент под статуей святого Петра был пуст. Но Кира...» «Мне показалось, или твой голос изменился, мой друг? Тебя увлекла эта русская пани?» «Сейчас не о моих чувствах речь, Владик. Кира навела меня на одну важную мысль, что тайник скрыт под другой статуей. Вчера днем я снова пришел в костел, когда там никого не было, проверить свою догадку. Этот простачок Мельников считает, что охранять его нужно только ночью. Да и мой визит среди дня никого бы не удивил. И все подтвердилось. Монеты, Владик, монеты были подсказкой». «Какие монеты? Говори яснее». «Монеты на витраже со святым Петром. Когда на него падает полуденное солнце, монеты создают блики, и они падают на шестую статую святого Матфея. Поэтому их шесть, Владик. Именно в Евангелии от Матфея есть притча о рыбе святого Петра. О ней писал мой прадед. И тайник под этой статуей». «Ничего не понял про монеты и рыб, но и неважно. Тебе удалось его открыть?» «Это оказалось несложно. Рабочие оставили свои инструменты. Я справился минут за пять. Но там почти ничего не было». «Борис, ты меня разыгрываешь? Или хочешь все присвоить себе?» «В этом случае я бы не стал тебе звонить. Прошу, дослушай до конца, у меня мало времени». «Прийти в себя от твоих новостей, вот и несу чушь». «Под статуей точно что-то хранилось. Я нашел пару небольших камней среди песка и пыли. Думаю, это изумруды. Крестик с виду золотой и металлический ромбик». «Что это такое?» «Такой небольшой кусочек металла в виде ромба, с серебряной окантовкой, покрытой красной эмалью. На всякий случай забрал его. Знаешь, Владик, что это такое?» «Знак отличия чинов ОГПУ в 30-е годы прошлого века. Такие штуки крепились на петлицы шинелей и френчей. Ромбы по чину полагались не меньше, чем заместителю начальника губернского ГПУ». «Не понимаю, как этот знак мог попасть в тайник Игнатия Левандовского». «Очень просто. Его случайно обронил тот, кто опустошил тайник. И я практически уверен, что этот кто-то — прадед Кир. Он был высокий чин в местном ОГПУ. Я видел фотографию, на которой они вместе в костеле с Игнатием. Думаю, он вычислил, где спрятаны ценности, забрал их и перепрятал. Возможно, они до сих пор в доме Кириной бабки. И за ними идет охота». «Ты о тех странных происшествиях с твоей пани? И о людях, что крутятся около нее?» «Да, иначе что еще им может быть нужно?» «Знает что-то о сокровищах и тайнике». «Не похоже. А вот ее бабушка...» «Слушай, Владик, я сейчас пойду к Кире и поговорю с ней откровенно. Если ей что-то известно, она скажет. Ну или выдаст себя, такой у нее характер. Может, мы вместе съездим к этой старой пане в больницу?» «Может, лучше поговорить сразу со старушкой? В любом случае, будь осторожен и звони мне, если что-то случится. Кажется, ты немного теряешь хватку с этой девушкой. Она вскружила тебе голову». «Поговорим об этом в следующий раз. Надеюсь, что принесу тебе хорошие вести, друг мой».